Честно говоря, я в состоянии улучшать и оснащать амулетами намного большее количество людей, чем вы предоставляете сейчас. Уже хотел предложить сделать поездки сюда пореже, сказал Сергей. Сегодня, например, для меня работы на этой базе больше нет. В основном летчики были. Им из амулетов только щиты делать приходится. Возможно, так и поступим. В любом случае, больше чем сейчас, людей мы предоставить не сможем. Диверсант – это не только тот, кого не видно, но и тот, кто знает, что при этом делать. Основную массу опытных людей вы уже улучшили. Сейчас поставляются новички, только-только из учебки и получившие небольшой боевой опыт. Многое о человеке только на поле боя становится понятно, и не все нам подходит. Я вас понял, Павел Анатольевич. Сергей задумался. Вы сейчас через тестирование людей отбираете? Да, хорошая методика отбора получилась. Хотя многие отсеиваются, но те, кто остаются, лучше, по своим качествам, подходит для нашей работы. И все равно требуется проверка в боевых условиях, бой меняет людей, ответил Судоплатов. Отсеивается до 30%. Сама ускоренная подготовка составляет почти месяц интенсивных занятий. По большей части они теоретические и практические. Физподготовка даже не на третьем месте. Оставили для поддержания тонуса. Но, так или иначе, это ненормальные диверсанты, которые шлифуются годами работы. Новички, которых еще учить и учить. Как я понял, основная проблема – это обучение. Выделил главное Сергей. Да, согласился Судоплатов. Людей подходящих много. Намного больше, чем могут пропустить через себя наши школы по подготовке. Давайте поступим так. Начал Сергей. Тест, по которому проходит отбор кандидаты, составляли ваши психологи. Естественно, обратитесь напрямую к НЕТ и подробно объясните цели и задачи теста. Это первое. Второе. Нужны добровольцы. Человек 5. Самых опытных диверсантов из тех, что у вас есть. Я попробую собрать их знания в один пакет, отсеяв все ненужное. Потом этот пакет смогу быстро заливать всем диверсантам. Почему вы раньше такого не предлагали? Опасно. Прежде всего, для тех, кто будет передавать знания мне, есть шанс сойти с ума. Это, конечно, не смерть, но для некоторых стать сумасшедшим намного хуже смерти. Поэтому отбирайте только добровольцев. Я так и так каждого буду информировать об опасности перед процедурой. Вы делали такое раньше? Если ты про заливку знаний, то делал много раз. Думаешь, вампиры изначально говорили на русском языке? Усмехнулся Сергей. Заливка знаний полностью безопасна. Я найду кандидатов. Пообещал Судоплатов. Надеюсь, многие согласятся. Останется только выбрать самых лучших, а за риск предложу всем согласившимся награды. Это дело стоит даже звание героя, заметил Сергей. Если получится, то сколько человек вы сможете обучить таким способом? Вампиров я обучал человек по 50 за вечер, ответил Сергей. Но это шло как побочная работа. Неплохо, повеселел Судоплатов. Тогда я поехал искать товарища Нет. Давайте вместе. Я сейчас тоже в Москву, предложил Сергей. Хорошо, водителю указание дам, чтобы следовал за нами. Да отдам дополнительно некоторые распоряжения. Подождете немного? Конечно. Сергей развеял купол, оделся и направился к машине. В кармане он нащупал нужный амулет. Крон, сильно занят? Я тебя слушаю, командир. Рона там не соскучилась по работе? Еще как, уже начинает мне маленько на мозг капать. Видать, от ваших женщин такого нахваталось, усмехнулся вампир. Пусть тогда подъезжает вечером ко мне домой в Москве, и сам тоже подходи, если время есть. Будем, командир. Сергей выбрал в кармане другой амулет. Занято? Спросил он. Не так чтобы очень, а точнее, совсем не занято. Что-то хотел, ответила по мысли связи Нет. Скоро к тебе Судоплатов подъедет, озадачишь его поездкой к наглам более подробно. Может, он, в свою очередь, какую информацию или идею подаст. Дополнительно надо ему более продвинутую методику тестирования для отбора бойцов в диверсанты подкинуть. Сможешь? А местные что? Я же всю инфу им передала. Сколько в том тесте занимает верность компартии, как это влияет на боеспособность кандидата? Вопросом на вопрос ответил Сергей. Составь ему нормальный тест без этой шелухи и включи туда проверку на стрессоустойчивость. Много отсеивается после первых же боев. Отбирают часто из необстрелянных, а те, что обстреляны, скорее всего, немцев вживую даже не видели. Я поняла тебя, сделаю. Только пусть не жалуются. Хихикнула Нет. Что-то еще? Скажи, а у тебя в нейросети никаких простеньких игрушек нет? Вот сегодня день выдался наполовину свободный, а занять себя не то что нечем, а просто нет желания делать серьезную работу. Поэтому я подумал, что можно собрать домой какой-нибудь чисто игровой компьютер. Решил воспользоваться служебным положением в личных целях, с ехидцей спросила девушка. Именно, а то непорядок выходит. Служебное положение меня имеет как хочет, а я его нет, якобы возмущенно произнес Сергей. И вообще, я в компьютерные игры не играл уже 500 лет, закончила за него нет. Ладно, посмотрю, что можно сделать, и тоже домой пораньше приду. Тогда до вечера, попрощался Сергей. Вы сегодня рано, приветствовал Сергея начальник нового цеха на инструментальном заводе. Мы еще не всю партию подготовили, повинился он. Ничего страшного, успокоил его Сергей. Сейчас сделаем то, что есть, а остальное позже или в другой раз вместе со следующей партией. Где-то у вас должен нас ждать главный конструктор с подшипникового завода товарищ Селиверстов, вставил Гришаев. Может, пока вы готовите заготовки, товарищ Сергей с ним побеседует? Да, конечно, обрадовался начальник цеха. Пойдемте, я покажу, где он вас ожидает. Весьма образованный и своеобразный молодой человек уже с утра облазил весь цех и достал своими вопросами половину мастеров. Хохотнул он. На силу удалось его убрать из цеха и занять в лаборатории. Теперь, наверное, он там всех с ума сводит. Снова засмеялся мужчина. Главный конструктор оказался очень подвижным молодым человеком. У него не получалось долго находиться на одном месте. Когда они нашли его в лаборатории, он сидел за микроскопом. Ну как сидел? Сначала долго разглядывал в микроскоп какую-то деталь, потом подрывался с места и, найдя на полках другой образец, опять прилипал к окуляру. При этом его руки и ноги находились в постоянном движении. «Знакомьтесь», — указал на него начальник цеха, Селиверстов Дмитрий Евстафьевич. Он почти силой оторвал конструктор от микроскопа и развернул в сторону гостей. «А это товарищ Сергей, которого вы дожидались». Услышав, кто пришел, конструктор подскочил с места, как на пружинах, и полез сразу к Сергею обниматься. Несмотря на разницу в росте, он умудрился приобнять Сергея за плечо и, заглядывая ему в глаза, радостно произнес: «Дорогой вы мой, как же я вас заждался, вы мне просто необходимы», без всяких предисловий затараторил Селиверстов. «Ваш волшебный металл – это чудо, вы представляете, он не изнашивается, следовательно, на нем не происходит выработки. Подшипники из вашего металла могут работать вечно. Так, Дима, если не угомонишься и не спустишься на землю, то я тебе помогу», — рявкнул Сергей. Конструктор вздрогнул и огляделся. Начальник цеха уже исчез, а Гришаев поглядывал на них с сочувствием. К кому оно адресовано, понять было сложно. «Извините, увлекся», — скромно проговорил сразу сдувшийся Селиверстов, пряча руки за спину. «Рассказывай, только не буйные фантазии», — попросил Сергей нормальным голосом. Так это, не зная, куда смотреть, а потому, перескакивая взглядом по окружающим предметам, начал конструктор. «Свойство вашего металла очень подходит для производства подшипников. Вот, и ты предлагаешь мне заняться их производством? Без проблем. Только цену я тебе за каждый подшипник выставлю, начиная со 100 000», — жестко сказал Сергей. «Приступим, но инструмент вы делаете практически по себестоимости», — возразил Селиверстов, повысив голос. «Почему подшипники так дорого?» «Потому что я инструмент делаю пачками. Поточное производство, можно сказать. Подшипники так сделать не получится». «Но почему?» – удивился конструктор. «Возможно, какие-то получится делать по такой же схеме. Там, где не важна особая точность. Но их все равно дешевле изготавливать из обычных материалов. А более точные подшипники, где выгода от использования металла была бы наибольшей, создать вряд ли удастся. Малейший дефект, выпирающий в канавке, по которой катится шарик, и подшипник не будет крутиться», — пояснил Сергей. «Не забывай, что этот материал не поддается обработке». «Ха, вот вы про что!» — опять возбудился Селиверстов и начал нарезать круги по лаборатории. «Вы просто зациклились на шарикоподшипниках. Существуют также подшипники скольжения, они проще по конструкции. И есть еще одно качество вашего металла, про которое вы, вероятно, не знаете. У него нет трения скольжения как такового». «Как нет, когда есть?» – удивился Сергей. «Если бы его не было, то амулеты выскальзывали у меня постоянно из рук. Вы путаете разные виды трения, уважаемый Сергей», – Голосом лектора продекламировал конструктор. Вы удерживаете амулет за микронеровности и шероховатости на поверхности амулета. Но, он торжественно задрал палец вверх. Между вашим металлом и другими веществами трение сохранятся. В то же время между двумя деталями из него, если поверхности не имеют крупных микровыступов, трение отсутствует. Понимаете? Нет. Честно дал ответ Сергей. И я не понимаю. Вздохнул Селиверстов. Но, это не отменяет наблюдаемый эффект. Две идеально гладкие поверхности из вашего металла имеют между собой нулевой коэффициент трения. Как будто бы между ними образуется прослойка из идеальной смазки. Где ты взял такие поверхности, интересно? Спросил Сергей. Гришаев тоже напрягся. Вы давали в лабораторию на проверку несколько таких пластинок. Что-то с отражением проверить? Кажется, вот, а я проверил по своей специальности. Конструктор смело посмотрел на Сергея. Ну что вы теперь скажете по поводу подшипников? ХМ, ты в курсе, что они далеко не вечные и у них может иссякнуть заряд в любой момент? Также известно несколько условий, при которых металл просто рассыпается в пыль. Это, конечно, плохо. А что за условия? Оптимизм так и пер из Селиверстова. Думаю, это не важно, ответил Сергей. При такой ненадежности применять где-либо эти подшипники опасно. Есть не столь критичные производства, где, тем не менее, подшипники необходимы. Причем не просто подшипники, а высокоточные. Потому как другие просто-напросто из вашего металла не изготовить, возразил тут же Селиверстов. Например, в тех же станках, ваши резцы там работают, почему подшипники не смогут, уговорили. Тогда жду от вас формы с заготовками, лучше сюда их привозите. «Чтобы мне не бегать по всему городу», – сдался Сергей, – «только вам придется поискать материал для формы. Чем плох тот, что используют инструментальщики?» – удивился конструктор. «Микродефекты – как раз то, чего вам нужно избежать. А почему они не нашли другой материал? А зачем? Они просто сортируют по качеству получившийся инструмент, и все. Плохой резец с заусенцем можно для черновой обработки использовать». У вас же будет всего два критерия, работает или не работает, и никаких промежуточных результатов. Мало того, вам еще требуется заготовку довести до нужного состояния поверхности, прежде чем заливать ее формовочной массой. Зная вас и ваши достижения, готов поспорить, что у вас уже есть идеи на этот счет, заявил Селиверстов. Цена в любом случае у вас высокая получится для подобного типа подшипников. Так что вам можно использовать какую-нибудь разновидность эпоксидной смолы. Чем жиже она будет изначально, тем лучше, предложил Сергей. Я вам советую сразу проконсультироваться по этому вопросу у химиков. О способах полировки узнавайте в лаборатории микроэлектроники. Кстати, им такие прецизионные подшипники нужны уже сейчас как воздух, и цена будет мало кого волновать. Скооперируйтесь. Так я и думал, вздернул нос конструктор. Пойду ковать железо пока горячо. «Куда едем?» – спросил Гришаев, после того, как они покинули инструментальный завод и уселись в машину. «Поехали домой. Я думал, вы захотите к американцам заехать. Для этого сегодня все дела пораньше закончили», – удивился особист. «Никуда они не денутся. Завтра к ним заедем. Сегодня у меня занятие поинтереснее намечается», – улыбнулся Сергей. Гришаева Сергей на сегодня отпустил. «И так у человека совсем никакой личной жизни нет. Постоянно на работе». Сам поднялся в квартиру, в холодильнике, как всегда, нашлись свежие продукты и блюда из ресторана. Можно было самим готовить или питаться в сухомятку, но Сергей решил этот вопрос сразу и радикально. Тем более недостатка в средствах он не испытывал. Не успел Сергей вскипятить чайник, как появились Крон с Роной. «Вы вовремя. Садитесь чай пить или кофе. Кому как нравится», — сразу предложил Сергей. «Как у тебя дела, Крон?» — поинтересовался он. Когда они уселись за стол, нормально, пожал плечами вампир, воюем потихоньку, что наши, что немцы, втихаря стягивают силы к фронту, мы-то все видим, а вот противнику разведсеть очень хорошо проредили, как вас на весь фронт хватает, удивился Сергей, вдобавок рейды в тыл делаете, в основном работают местные службы, нас только в сложных или спорных случаях привлекают, ты бы, командир, наведался в нашу зону, скоро заготовки помещать некуда будет. «Понимаешь, Крон, есть у меня одна неприятная особенность. Если я чего-то не знаю, то просто так, чисто случайно, догадаться об этом вряд ли смогу», — проговорил Сергей, откусывая пирожок с ливером. «Я от тебя не требую ежедневного отчета не потому, что и так все про тебя знаю, а надеюсь, что в случае необходимости ты мне сам сообщишь о проблеме. Я понятно выразился, амулет связи тебе для чего выдан? Понял, командир, кивнул Крон. Постараюсь держать в курсе важных дел и проблем, поправил его Сергей. Зачем мне знать о проблеме, которую ты сам можешь с успехом решить? Он переключил внимание на вампиршу. Рона, со скуки еще с ума не сходишь, не так чтобы очень, но уже начинает надоедать ничего не делать. Все вокруг заняты, одна я, как сторожевой пес на привязи сижу. Тебя же учил друид считывать память человека? Учил, согласилась Рона с гримасой на лице, как будто лимон съела. Очень неприятное действие. Видимо, у него какой-то другой способ считывания. Тот, который знаю я, не вызывает отрицательных эмоций, но при этом опасен для реципиента, заметил Сергей. Нет, опасности никакой, но чувство при этом. Рону всю передернуло. Так, протянул Сергей задумчиво. А сортировать и компоновать полученную информацию ты умеешь? Я знаю, как это делать, но умения и опыта мне все же не хватает. Много информации теряется. Хм, а с готовыми пакетами знаний работать умеешь? С этим проблем нет. Именно так меня друид и учил. Плюс немного практических занятий. То есть, если я передам тебе пакет знаний, то ты любому его сможешь внедрить без потери информации. Тут тоже много индивидуальных особенностей, но в целом я могу это делать. Ну вот, улыбнулся Сергей, нашлась и для тебя работа. Глава 15. Федя, подожди в машине. Мне надо с этими господами, с глазу на глаз поговорить, попросил Сергей, когда они подъехали к дому, где обитал Аль Капони с компанией. Опять секреты? Вздохнув, спросил Гришаев. Скорее информация не твоего уровня доступа. Хорошо, я подожду здесь. Думаю, я недолго буду, пообещал Сергей. На пороге дома его уже встречал Барни. Как настроение? Вы не приехали вчера, с упреком сказал боксер. Проходите в тепло. Занят был, я же предупреждал. Или вчера вечером, или сегодня днем. У меня не так много свободного времени, пояснил Сергей, следуя за ним. Чего такой мрачный? Мистер Капони переживает, что вы ему сделаете предложение, которое ему не понравится. Глупость, отмахнулся Сергей от его предположения. Держи пальто. Он скинул верхнюю одежду и прошел в большую комнату. Фрэнсис сидел за столом, а Капони-старший расхаживал из угла в угол. Как самочувствие, мистер Капони? Весело поинтересовался Сергей и добавил. Да перестаньте вы нервничать. Я знаю, что все имеет свою цену, заявил, замерев на месте Капони-старший. То, что вы сделали, это бесценно. Но все-таки плата за ваши услуги меня волнует. Узнаю американский прагматизм. Присаживайтесь. Сергей указал Капони на стул рядом с Фрэнсисом, а сам уселся напротив них. Я вроде бы все подробно объяснил, или сделал это недостаточно подробно. Вы так и не озвучили своего предложения, хотя то, что меня ожидает по возвращении в Штаты, вы расписали достаточно точно. Напряженно вглядываясь в Сергея, ответил Капони. Может, перейдем к конкретике? Мне нужно, чтобы вы стали добропорядочным гражданином Соединенных Штатов. Не только добропорядочным, но при этом очень богатым и влиятельным. Боюсь, с этим будут проблемы, возразил Капони. Что, кстати, с людьми из ФБР ждут, когда я приеду к ним пообщаться, улыбнулся Сергей. Правда, тема общения будет зависеть от результатов нашего с вами разговора, а с вашим возвращением проблем не будет, если вы соглашаетесь работать со мной. Заметьте, я говорю со мной, а не на меня. Так вот, при вашем согласии, они вернутся в Штаты и подтвердят историю о вашей смерти. Если получится, то даже фото могилки предоставят для начальства. Вам же мы создадим другую личину, с незапятнанной историей. Звучит заманчиво. Какая в этом выгода вам? Понимаю, что в душевную доброту вы не верите, поэтому не буду вас разубеждать. Продолжал улыбаться Сергей. Для начала это деньги, очень большие деньги. И как можно их заработать, имея незапятнанную репутацию? Удивился Капони. Надеюсь, вы не из этих идеалистов, которые бегают и кричат, все люди братья. Я примерно на порядок старше вас, несмотря на мой молодой внешний вид. Перестав улыбаться, ответил Сергей. Поверьте, даже если я когда-то был идеалистом, то годам к 150-200 это прошло само собой. Насчет денег не волнуйтесь. Знаете, какой наиболее прибыльный легальный бизнес? Не напрягайтесь. Самый прибыльный бизнес – это лекарства. Без них не обходятся ни бедные, ни богатые. Я многого не помню из того, что со мной происходило в последние годы, но по рассказам сына, для богатых вы являетесь средством от всех болезней», – вставил Капоне. «Думаете, у меня других дел нет, кроме как лечить этих толстосумов? Сейчас я просто помогаю своей стране, но скоро надобность в этом отпадет, тогда придется богатеям лечиться другими способами. Все же деньги зарабатываете вы очень хорошие, не буду же я лечить всех за бесплатно», – возразил на это Сергей. «Здесь подход даже не меркантильный, а воспитательный. Любая работа должна быть оплачена. Вот про это я и говорю», – напомнил Капоне. «Что в конечном итоге вы захотите получить от меня? В конечном итоге?» Сергей опять ухмыльнулся. «Я хочу, чтобы вы стали президентом Соединенных Штатов, БЛТ», чуть не синхронно произнесли трое американцев. «И что я должен буду сделать? Сдать Америку советом?» — возмущенно произнес Капоне. «Скажите кто-нибудь мне, неразумному, а зачем советом Америка?» — прервал возмущение американцев Сергей. «Ну, захватить. Зачем же еще? Построить мировой коммунизм», — ответил Фрэнсис. «Да кому он нужен, этот коммунизм? Здесь наверху тоже не идиоты сидят. Коммунизм – это общество для идеальных людей. У вас много таких в Америке? Захватить территорию и поработить американский народ», — внес другое предложение Барни. Даже Капоне-старший посмотрел на него со скепсисом. «А что, войны всегда идут из-за территории», — ответил он. «Я тебе потом атлас подарю», — пообещал ему Сергей. И перевел взгляд на Капоне-старшего. «Я не буду вас принуждать к чему-либо. Мне нужно, чтобы кто-то навел в Америке порядок и сменил там экономическую модель. Сделаете вы это или нет, оставлю на ваше усмотрение. Я не собираюсь всю жизнь стоять у вас над душой и требовать беспрекословного подчинения. Пока мне нужно ваше предварительное согласие. Вам предстоит еще долго учиться. Причем учиться очень интенсивно. Времени подумать над моими словами у вас будет предостаточно. Допустим, я стану президентом, но не смогу сделать Америку слабой страной. Что тогда? Я не говорил, что мне нужна слабая Америка. Может, у вас получится сделать ее еще сильнее и могущественнее. Только сделать она это должна не за счет других государств. Как этого добиться, вам подробно объяснят в процессе обучения. Вот если у вас не получится, то Америка станет угрозой для всего остального мира, и я вынужден буду ее уничтожить. Достаточный стимул, вы дьявол», — воскликнул Аль Капоне. «Нет, я просто немного знаю будущее. В этом будущем именно Америка станет дьяволом, который погрузит половину планеты в ад. Сколько у меня времени на подготовку и в чем она будет заключаться? И как, черт возьми, я легализуюсь в США?» — спросил после длительного молчания Капоне. «Максимум год. Вам еще надо успеть набрать необходимый авторитет до следующих выборов. Возможно, вы справитесь с обучением раньше. Прежде всего, это знания по экономике. Также до вас будет доведена информация про всех, хоть немного значимых людей Америки. Научит искусству управлять людьми». Капоне грустно усмехнулся на этих словах. «Зря улыбаетесь. Это именно искусство. Я заставляю вас делать именно то, что нужно мне, но в то же время вы этого сами хотите. Вы же всегда мечтали оказаться на вершине власти. При этом я дам вам возможность, но не буду все делать за вас. Это будет чисто ваша цель и ваши победы на пути к ней». «Пусть так», — кивнул Капоне. «Как я легализуюсь? Меня каждая собака знает. Когда я говорил про новую личину, имелась в виду именно новая внешность, вплоть до рисунка на пальцах. Причем проделать это придется два раза. Первый раз прямо сегодня, если вы согласны, организуем похороны, чтобы ФБР забыло о вас, но если вы опять где-то промелькнете, то поиски возобновятся». Сергей внимательно посмотрел на Капоне. «Вы, кстати, вспомнили, где схоронили свои деньги?» «Нет», — помотал головой Капоне. «Врете», — улыбнулся Сергей. «Не забудьте рассказать о ваших схронах Фрэнсису. Ему придется купить какую-нибудь убыточную фармацевтическую компанию, которая долго не будет приносить прибыль. Сколько там у вас спрятано, я не знаю, но если не будет хватать денег, то подкину еще». «Зачем она мне?» — спросил Фрэнсис. «В какой-то момент к вам на работу придет молодой человек и развернет производство новых лекарств. Так мы легализуем вашего отца. Лечебные препараты будут очень эффективными и дорогими. Параллельно запустите те же лекарства, но дешевле и подпольно. Странный бизнес получится», — удивился Фрэнсис. «Подделывать свои лекарства? Зачем? Причин много. Например, борьба с другими подделками на их же поле. Если вдобавок пустить слух об отравлении некачественной подделкой. Я, кажется, понял. задумчиво произнес Фрэнсис. Также можно организовать благотворительную раздачу лекарств для бедных. Сказать, например, что у них истек срок хранения и они малоэффективны. Так вы заработаете дополнительные симпатии простых американцев. Это все понятно и можно придумать еще десяток разных схем. Меня другое волнует. Не может появиться человек без прошлого, заметил Капоне-старший. Если мне предстоит лезть на самый верх, меня будут проверять все, кому не лень. Подумаем над этим, произнес Сергей. Здесь у нас 6 агентов ФБР. К тому времени, как появится угроза проверки, я планирую продвинуть их высоко вверх по служебной лестнице. Они вас прикроют. Лучше вообще проработать легенду так, чтобы никто подкопаться не мог при всем желании, но это пока не горит. Я жду вашего решения. А что со мной? Спросил Барни. С тобой? Сергей посмотрел на него. Честно говоря, не знаю. Я подлечил тебя из-за уважения к твоему поступку. Бросить все и рискуя, как минимум свободой, а то и жизнью, отправиться на другой конец света, чтобы просто помочь человеку, который когда-то помог тебе. Это во все времена заслуживает уважения. По поводу вас у меня нет никаких планов. Можете пока остаться в России и тоже учиться. Я хороший боксер и мог бы поработать тренером. Как хотите. Но сам я отрицательно отношусь к боксу, ответил Сергей. Почему? Удивился Барни. Бокс – это спорт для настоящих мужчин. Для настоящих тупых мужчин. Хотел сказать, ты сам не так долго занимался боксом, а мозги уже ощутимо отбитые. Еще несколько лет и тогда мистеру Капоне пришлось бы вести тебя ко мне на лечение. Но бокс учит мужчину защищать себя. Есть более эффективные способы для этого. Любой боец спецподразделений разделает боксера тяжеловеса, не напрягаясь. Это неправда, возразил Барни. Точно, забыл добавить, боец советских спецподразделений, усмехнулся Сергей. Разница в уровне подготовки и возможностях просто несопоставимы. Если останешься в Союзе, то сам убедишься. Хм, мистер Капоне, вам пригодится охранник с таким уровнем подготовки, как описал товарищ Сергей. Я сам неплохо могу за себя постоять, Барни, ответил тот. Но учитывая, в какую клараку мне придется лезть, надежный человек вроде тебя мне не помешает. Разулыбался под конец Капоне. Значит, вы согласны? Спросил Сергей, уловив главное. Вы вежливо и ласково не оставили мне выбора. Даже не мне, а Америке. Поэтому да, я согласен. Все-таки я люблю эту сраную страну и не хочу, чтобы ее уничтожили. Аль Капоне ненадолго задумался и задал вопрос. Почему вы выбрали меня для воплощения своих планов? А кого мне еще запускать в стаю волков? Удивился Сергей. Извини, Федя, быстро не получилось. Сказал он, усаживаясь в машину. «Куда едем?» – спросил флегматично Гришаев. Сергей назвал адрес. «Там тоже придется подождать», – добавил он. «Я тогда в гараж поеду, заправлюсь». «Нормально, как раз к твоему приезду должен закончить», – одобрил Сергей. «У американцев тоже так говорили», – буркнул особист. «Там пришлось много объяснять и где-то даже уговаривать. А здесь все просто. Опять не мой уровень, извини, но дело такое, что чем меньше посвященных, тем лучше. Здесь операция международного масштаба намечается. Даже Судоплатов знает только часть правды. Берию и Сталина я проинформирую, но на этом все. Понятно, ответил Гришаев. Внедрение закладок в агентов ФБР заняло совсем немного времени. В конце процедуры Сергей скомандовал вампиру, который наблюдал за квартирой, разбудить их. Агенты быстро пришли в себя. Прочитав им указания по дальнейшему поведению, Сергей вручил самому смышленому среди них амулет связи, объяснил, как пользоваться, и наказал беспокоить только в крайнем случае. Отпустив вампира, Сергей покинул квартиру и спустился к вовремя подъехавшему Гришаеву. «А ты переживал?» – сказал Сергей. «На инструментальный?» – спросил тот. «Нет, не получится сегодня. Давай сейчас ко мне, перекусим, захватим кронаирону, а потом на зону поедем, которая наша. Я нужен буду или опять секретные дела?» «Не обижайся, Федор, сейчас от тебя секретов не будет. Даже покажу тебе, как можно использовать служебное положение в личных целях. Сдам себя на милость наших доблестных органов с потрохами», – засмеялся под конец Сергей. Они подошли к двери. Сергей прислушался, а потом повернулся к Гришаеву и приложил палец к губам, показывая сохранять тишину. Тихонько открыл дверь. Из большой комнаты доносились странные возгласы и восклицания. Иногда они перемежались быстрой речью вампирского языка, произнесенного на ускорении. Гришаев выпучил глаза и вопросительно махнул рукой в сторону шума. Сергей жестом поманил его за собой. Осторожно заглянув в комнату, они увидели интересную картину. На столе друг напротив друга стояли два воина, одетые в вычурные рыцарские доспехи с головы до ног. Один держал в руках меч размером с него самого, а второй такого же размера молот. Воины на бешеной скорости вели бой. За их движениями было трудно уследить глазом, и часто оружие сливалось в мутное пятно. Сами воины были высотой меньше полуметра и бились бесшумно. Шум создавали вампиры, толпой стоявшие вокруг стола. Двое из них сидели за противоположными концами столешницы и двигали по ней руками в такт движением воинов. «Заходи кто хочешь, бери что хочешь», — громко заявил Сергей. «Я с вами по миру пойду. Все разворуют, пока вы в игрушки играете, как дети малые». Как только он начал говорить, большая часть вампиров ушла вскрыт. Остались лишь двое игроков за столом, увлеченные сражением, и Крон с Роной. «Извини, командир, увлеклись ребята», — ответил Крон. «Кого-нибудь мог ведь отрядить на охрану. Сам вчера понял, как эта игра затягивает. Ваш приход не остался незамеченным», — возразил Крон. «Один снаружи дежурит, второй в квартире. Извиняюсь, был неправ», — повинился Сергей. «А народ чего попрятался? Должностная инструкция. Не мозолить глаза охраняемому объекту», — пояснил Крон. «Понятно. Тормоши ребят, а то они нас не слышат. Мне надо перед человеком похвастаться новой игрушкой». Гришаев все это время не отрывал взгляд от стола, на котором происходило сражение. Он уже понял, что игроки, сидящие на противоположных концах стола, каким-то образом управляют этими маленькими воинами. Крон растолкал играющих. Быстро завершив игру, они тоже ушли вскрыт. Сергей подтолкнул Гришаева к столу. «Садись вот на это место», — указал он на стул. «Что это такое?» — опомнился Гришаев. «Ты же слышал, эта игрушка такая», — пояснил Сергей. «Но не переживай, в этот Mortal Kombat мы играть не будем. Не справишься ты пока, а учить некогда. Но могу показать кое-что другое. Сам вчера весь вечер там просидел. Там это где?» «В симуляторе Солнечной системы. Вопросы потом. Ты же с утра голодный, это имеет значение», — удивился особист. «Ну как бы да. Тебе же потом самому здесь прибираться, если желудок не выдержит», — засмеялся Сергей, глядя на недоумевающего Гришаева. «Я совсем уже ничего не понимаю. Сиди и ни в коем случае не вставай со стула. Можешь за стол держаться. Главное, ничего не бойся. Это как кино, только более реалистичное». Сергей сел напротив и быстро пробежался пальцами по виртуальной клавиатуре. Над столом повисло две сферы. «Делай как я», — скомандовал Сергей, притянув одну из сфер руками, надел ее на голову. «Не дрейфь, Федя, это не опасно», — Гришаев повторил все его действия. Причем сфера на ощупь не чувствовалась, но за руками следовала как настоящая. Она была полупрозрачной, поэтому Гришаев видел все, что происходит в комнате. «Приготовься», — торжественно произнес Сергей. «Начинаем погружение». Сфера на миг стала непрозрачной, и тут же Гришаев увидел, что находится в кабине какого-то аппарата. «Мы в рубке малого бота», — раздался рядом голос Сергея. «Сейчас поднимемся на орбиту и полетаем вокруг планет». «Мечтал побывать в космосе?» «Да», — заторможенно ответил Гришаев. «Это все взаправду?» «Нет, конечно. Я же говорил, что эта игра такая. Просто картинка очень натуральная. А так ты до сих пор на стуле сидишь напротив меня. Федя, не отвлекай, у нас сегодня еще дел море». Глава 16. «А что надо для того, чтобы стать космонавтом?» — неожиданно спросил Гришаев, когда они уже подъезжали к зоне. «Не знаю, надо у тех, кто космической программой занимается, спрашивать», — ответил Сергей. «Хотя можешь у нет потом поинтересоваться. Подозреваю, что в ее время это было, как на самолете слетать. Главное, чтобы денег на билет хватило. Сейчас тоже не все деньги решают. Мало у нас еще пассажирских самолетов», — возразил особист. «Поверь, это ненадолго». Машина остановилась возле проходной на зону. Охраны видно не было, но это никого не удивляло. Беспрепятственно пройдя через нее, они вчетвером оказались на территории зоны. Сергей шел привычным маршрутом. Крон повел Гришаева в комнату отдыха для персонала. Присутствовать на процедуре особист отказался. Ничего нового для себя там увидеть он бы все равно не смог. Сергей пропустил вперед Рону и зашел следом в комнату, где обычно проводили трансформацию. Не успели они войти, как дверь снова открылась, и вампир занес тело заготовки. Уложив его на металлический стол, он вышел. Подойдя к фигурке первого, Сергей добавил в нее энергии. можно начинать. Давай сначала ты, а я буду просто наблюдать за твоими действиями», — предложил он. «Давай». Вампирша передернула плечами с отвращением, глядя на тело перед собой. Она положила руки подопытному на голову с боков. Сергей накрыл ладонью его лицо. Уйдя в себя, он начал наблюдать, как ментальный щуп Роны несмело стал приближаться к скоплению шаров, из которых состояла визуализация внутреннего мира человека, лежащего на столе. Вот ее щуп уткнулся в шар, который отвечал за моторику кишечника и остальные процессы пищеварения. «Замри», — скомандовал Сергей, после чего щуп отдернулся и замер на месте. «Ты сейчас что делаешь?» «Пытаюсь определить, где находится память, связанная с его навыками, полученными при жизни», — ответила Рона. «Не думаю, что его память находится в области, отвечающей за перистальтику кишечника», — произнес Сергей. «Как ты это определил?» — удивилась вампирша. «Ты даже не прикасался к нему. Я просто вижу и знаю, какая сфера, какую функцию выполняет. Мне не надо для этого в нее проникать, а я этого не вижу, и друид не видел. Поэтому приходилось их все перебирать по очереди». «Подожди, он же разом прочитал меня тогда в лесу», — удивился Сергей. «Это другой ритуал. Он с помощью леса считывает с тебя всю информацию. Но такой объем долго помнить не получится, даже с помощью леса. А тебя он научил другому ритуалу. Ты можешь считать только часть сознания», — утвердительно произнес Сергей. «Да, но для этого приходится долго искать, где именно находится то, что мне требуется. Для нашего эксперимента нужны две области. Моторная память приобретенных навыков и знания, не относящиеся к личности. Это вот этот и этот шарики», — указал своим щупом Сергей. «Хм, пусть будут шарики», — согласилась Рона. «А ты их как видишь, как туманные сгустки, на шарики они с трудом похожи. Друид видит их точно так же», — уточнила она. «Думаю, это не важно, что делаем дальше», — спросил Сергей. «Теперь я аккуратно должна извлечь информацию. Требуется четко определить временный период, отсчитываемый от этого момента в обратную сторону. Также нужно задать критерий, по которому будет извлекаться информация. Можно, конечно, извлечь все, но я могу не справиться с таким ее объемом, и большая часть потеряется. Просто задать параметры», — удивился Сергей. «То есть, получится сразу нужный пакет знаний?» «Да, я как бы сниму копию для себя. А ты как делаешь?» «Распаковываю шарик, просматриваю все, потом выбираю нужное и копирую. В конце, все назад запаковывается. Вот в процессе запаковки бывают проблемы, приводящие к сумасшествию. Не знал, что можно получать информацию таким способом», — поделился Сергей. «Давай тогда копируй, а я дальше буду наблюдать. Период, примерно год, мы же эксперимент ставим». Рона произвела непонятные манипуляции возле выбранного шарика и затем погрузила в него ментальный щуп. «Это ты что сейчас делала?» «Выбирала точку входа, соответствующую заданным параметрам. Теперь начну копировать». Рядом со щупом начало образовываться туманное облачко. Через несколько минут Рона извлекла щуп и подтолкнула облачко в сторону Сергея. «Забирай быстрей, пока информация теряться не начала. Так ты ее не умеешь запаковывать?» — спросил Сергей, быстро просматривая информацию, скопированную вампиршей. «Я не понимаю, о чем ты, что значит запаковывать и распаковывать. ММ, потом попробую объяснить», — ответил Сергей, занятый упаковкой. «Готово. Как ты теперь воспринимаешь этот шарик?» «Так же», — сообщила Рона. «Понятно. А как записывать информацию ты знаешь?» «Естественно. Так же копируешь. Надо просто изначально знать, с какого периода была снята информация, и в этот же временный отрезок ее загружать. Как все мудрено, зато безопасно. А с твоей способностью определять, где и что находится, удается избежать неприятных ощущений», — возразила Рона. «Согласен. Теперь бери эту информацию к себе. Посмотрим, сколько она у тебя сможет храниться без повреждений. Вряд ли долго. Я не умею сохранять целостность информационного пакета продолжительное время. Вот и проверим». Сергей проследил, как вампирша утянула шарик к себе и вышел из погружения. «Быстро управились», — отходя от стола, произнесла Рона. «Даже не устала, как обычно. Эту способность держим в секрете», — серьезным голосом сказал Сергей. «Напускаем максимум тумана. Тянем время при создании слепков. Например, не больше одного бойца в день. Потерпит. Боюсь, кому-то из них придется нанести преднамеренную психическую травму. Зачем это нужно? Чтобы не возникло желания у власти имущих клепать не только диверсантов, но и остальных специалистов». Сергей улыбнулся. Работать на заливке предстоит тебе. Еще успеешь проклясть тот день, когда согласилась. Возможно, ты прав. Но пока для меня это лучше, чем сидеть и почти ничего не делать. Опять же, возможность чему-то научиться и развить свои способности. Да на здоровье. Сейчас займемся трансформацией. Давно Крону обещал. Нам, так или иначе, надо время выждать. Ты знание языка также с распаковкой и упаковкой заливаешь? Спросила Рона, когда вампир поднялся со стола и начал с интересом оглядываться. Да, я просто не знаю, как делать по-другому, а экспериментировать на твоих соотечественниках мне не хочется. Тем более, в свете последних событий, не вижу в этом необходимости. Может быть, позже, когда свободного времени будет больше. Ты стольких вампиров научил языку, и при этом не было ни одного несчастного случая. Язык – это простое знание, там трудно навредить. Максимум несколько слов забудет, которым позже обучится. Отпустив вампира к сородичам, входить в курс дела, Сергей принялся за следующую заготовку, оперативно доставленную для трансформации. «Проходите, товарищ Берия, вы подготовили доклад по гостю?» Сталин с ожиданием посмотрел на Лаврентия Павловича. «Да, товарищ Сталин, разрешите начать?» «Начинайте. Сначала коснусь общей финансовой ситуации». Начал доклад Берия. «Мы свели все цифры воедино и сделали анализ. Гость тем или иным способом профинансировал наш бюджет почти на 70 в этом году. Именно поэтому у нас в стране нет ожидаемой инфляции, даже скрытой, и не введена карточная система. Нам известен вклад гостя в науку и медицину страны. Также мы знаем про поставки оборудования и других материалов. Но 70. Поясните более развернуто, товарищ Берия. Происходящие сейчас поставки из-за границы, почти все идут благодаря гостю. Деньги, начисляемые за них на банковский счет, почти сразу возвращаются в экономику. Наука и образование на 80 финансируется им же. Он взял на себя заботу о детях. Одновременно с этим идет вливание больших денег во многие отрасли, так или иначе, связанные с ними. От производства молока и мяса до строительной отрасли. Атомный проект на 90 также финансируется гостем. Благодаря вмешательству в медицину, а именно, из-за организованных им поставок живой воды, резко снизились затраты на медикаменты, потребляемые фронтом. Срок небоеспособности для подавляющего числа раненых уменьшился до 1-2 дней. Медикаменты сейчас накапливаются в хранилищах на случай непредвиденных ситуаций. Запасы живой воды делайте, поинтересовался Сталин. На сегодняшний день удалось сберечь более 12 тысяч литров живой воды, которую равномерно распределяем по складам стратегического резерва. Естественно, не в ущерб фронту, ответил Берия. Продолжу. Вклад товарища Штирлица в ремонт оборудования и военной техники существенно повлиял, как на положение в обеспечении войск, так и на состояние промышленности. По договоренности с товарищем нет, мы оплачиваем только десятую часть от их стоимости. В противном случае нам пришлось бы оплачивать по полной цене новые изделия. Это не только деньги, но также время. Обстановка на фронте вам, товарищ Сталин, хорошо известна. В этом тоже существенная заслуга гостя и его вампиров. Мы следим за этим очень внимательно, товарищ Берия. Если верить информации, предоставленной гостем, то к этому время немцы должны были уже стоять под Москвой. Сталин задумался, и мы ему в этом вопросе верим. Продолжайте. Я коснусь других проблем по обеспечению нашей боеспособности. Благодаря живой воде удалось существенно сократить список негодных к военной службе. Также снимаются инвалидности и соответствующие выплаты. Вместо иждивенца страна получает дополнительную рабочую силу. За счет ротации кадров и повсеместном введении тестирования, мы к концу октября заполнили все учебные заведения страны почти на 150, в том числе высшие и средние профессионально-технические заведения. Учитывая недостаток учителей и преподавателей, было принято решение о выделении для них небольшого количества живой воды. Учащиеся посещают учебные заведения в две смены. После занятий работают на предприятиях народного хозяйства. Что у вас по атомному проекту? Направил разговор в интересующее его русло Сталин. Скоро будут запускать первый опытный реактор. Опять удалось значительно ускорить все работы, благодаря помощи гостя. Реактор планируется использовать не только для выработки электрической и тепловой энергии, но также для получения энергии магической, в которой гость испытывает острый недостаток, ввиду все более широкого круга ее использования, были уже проведены опыты по прямой подзарядке амулетов от источника быстрых нейтронов. Эксперименты дали положительный результат. Причем ни гость, ни кто-либо из вампиров в этом участие не принимали. «Молодцы!» – похвалил Сталин. «Хоть маленький шажок к независимости от гостя, но сделан. Продолжайте, товарищ Берия». Немного повеселев, попросил он. «Разработка месторождений, указанных гостем, идет полным ходом. Буровое и горнодобывающее оборудование дополнительно к уже имеющемуся и производящемуся у нас, поступает из-за рубежа. В экстренном порядке разрабатываются серебросодержащие рудники. Возник острый дефицит в этом металле. Пока есть запасы, было решено не тратить деньги на закупку серебра за рубежом, а развивать свою добычу и переработку. Тем более, что вместе с серебром добывается много других полезных металлов. Дефицит серебра вызван производством посуды под живую воду», — уточнил Сталин. «Не только, но об этом я бы предпочел сейчас не говорить», — твердо посмотрел на Сталина Лаврентий Павлович. «Хорошо», — выдержав паузу, произнес Иосиф Виссарионович. «Продолжайте. Развивается химическое производство, как ни в чем не бывало», — продолжил Берия. «Уже сейчас получено много материалов с интересными и очень полезными свойствами. Дальнейшая работа продолжается во многих институтах и лабораториях. В связи с повышенной секретностью, пришлось увеличить штатную численность сотрудников НКВД и НКГБ. Иначе мы просто не перекроем все возможные пути утечки информации. В связи с этим предложение гостя о строительстве закрытых городов выглядит очень своевременным. Как продвигается само строительство? Из-за погоды, медленно, но трудящиеся прикладывают все усилия к выполнению поставленной задачи», — отрапортовал Берия. «Генеральный план готов, сейчас прорабатываются более мелкие детали. Интенсивно идет заготовка материалов для активного строительства весной. Что по новому вооружению?» — спросил Иосиф Виссарионович. «Сейчас проходят предварительные испытания новой установки залпового огня. Благодаря работе наших химиков удалось в кратчайшие сроки создать более энергоемкие пороха. Производство взрывчатых веществ тоже выходит на новый уровень. Уже сейчас мы полностью обеспечиваем свои потребности и прекратили закупку взрывчатки и ее компонентов за границей. Также химиками освоен термобарический боеприпас. У них повышенная поражающая способность против живой силы неприятеля. Боеприпас этого типа планируем применять в авиабомбах и установках залпового огня. Успеете освоить эти боеприпасы до начала наступления? Что касается установок залпового огня, то к указанному времени успеем только принять их на вооружение. Массовый выпуск наладить в такие короткие сроки просто невозможно ввиду сложности конструкции. Авиабомбы уже прошли предварительные испытания. Я своим решением отдал команду на выпуск этих боеприпасов до официальной постановки на вооружение. Сразу после вынесения этого заключения они начнут поступать в войска. В любом случае таких боеприпасов пока не так много, но смертельно удивить немцев уже хватит. Товарищи говорили про новую броню. Что можете сказать по этому поводу? Проходит испытание многослойная броня. В ней, кроме стали, используются новые материалы. Получившиеся плиты имеют повышенную защиту от пробития и при этом весят меньше. Мы пока можем изготовлять только плоские элементы брони, но даже так можно будет существенно облегчить бронетехнику, без потери защищенности. Это потребует смены всего технологического процесса и капитальных изменений в конструкции танка. Сейчас этой задачей занимается товарищ Котин Жозеф Яковлевич. Знаю такого, кивнул Сталин. Героя ему недавно вручали за танк КВ. В настоящее время с подачи гостя он разрабатывает совершенно новую машину, которая, по его словам, будет превосходить все имеющиеся и перспективные танки противника. Танк будет дорогой. Однако, если верить словам товарища Котина, он один будет стоить 10 танков противника на поле боя. Кроме многослойной брони, гость предложил использовать активную защиту. Она сейчас тоже проходит испытания. Предварительные данные показывают, что ее применение позволит значительно повысить живучесть танков во время боя. При этом она относительно дешева в производстве и не требует изменений в конструкции имеющихся танков. Фактически может устанавливаться в полевых условиях. Получается, мы полностью завязаны на гостя, сделал неожиданный вывод Сталин. Нет, товарищ Сталин, это далеко не так. Он нам оказывает существенную помощь, но именно помощь. Гость редко выдвигает свои инициативы. Фактически он поделился с нами большим количеством информации из будущего. Многие его знания фрагментарны и служат скорее указателем, куда следует двигаться, чем подробной инструкцией, как этого достичь. Единственное направление, где делается почти все по его четким указаниям, это микроэлектроника. Но действует та же схема. Он предоставляет информацию, а работают наши люди. Высказал свое мнение Берия. Я заметил за гостем одну вещь в поведении, товарищ Сталин. Если какой-то магический амулет можно заменить обычным изделием, то он постарается помочь именно с выпуском обычного. У гостя нет цели сделать нас зависимыми от него. В противном случае он поступал бы по-другому. Хорошо, мы подумаем над вашими словами, товарищ Берия. Вынес вердикт по этому вопросу Сталин. Удалось выяснить, что производит товарищ Нет. Действительно ли это детали компьютера? Я буквально перед приходом к вам получил подтверждение, что она изготавливает элементы мощного магического компьютера. Мой сотрудник, майор Гришаев, вышел на связь по амулету. Гость в целях развлечения и отдыха личного состава и, возможно, своего тоже, изготовил из малой части пластин, которые выпускаются для него, небольшой компьютер. Возможности этого компьютера майор Гришаев описал как невероятные. По его словам, гость показал ему полет на космическом корабле по всем планетам Солнечной системы. Во время этой демонстрации изображение было неотличимо от настоящего. И это было не кино. Гость объяснил ему, как можно управлять этим необычным полетом, чем майор Гришаев и воспользовался. При этом один раз даже врезался в Марс, для чего ему более мощный компьютер не уточнял. Уточнял, как и было сказано ранее, в основном для расчета магических плетений. Что-нибудь еще он сообщил. Американских бандитов, которые неожиданно вышли на гостя, он хочет использовать для своих целей. Подробности никому не сообщает. Ссылается на очень высокий уровень секретности, и обо всех деталях доложит только вам и мне лично. Товарищ Судоплатов также сообщал о желании гостя подготовить одного из этих американцев по социально-экономическому направлению, для внедрения в политическую и экономическую структуру американского высшего общества. Все также в обстановке строжайшей секретности. Для получения более подробной информации по американской властной верхушке, гость хочет отправить товарища Нет снова в Англию. Она должна раздобыть сведения, имеющиеся у МИ-6 по этому вопросу, а также найти информацию о разведывательных сетях англичан. Опять посол ноту протеста принесет, улыбнулся Сталин. Думаю, пора пообщаться с товарищем Сергеем лично. Много вопросов накопилось. Направьте ему приглашение на встречу. Как-никак, глава другого государства. Глава 17. Мы закончили. Громко сказал Сергей, входя в комнату отдыха. Можем ехать. Крон и Гришаев играли в шахматы. На удивление выигрывал особист. Откинувшись на спинку стула, он повернулся к Сергею. Вас в Кремль вызывают. В смысле, приглашают. Надо, значит, заеду. Крон, ты как? Я тогда здесь задержусь. Езжайте, ответил вампир. В приемной Сталина было полно народу. Многие были знакомы Сергею. Поприветствовав всех кивком головы, он сел на свободное место рядом с Королевым и поздоровался с ним за руку. Как успехи на трудовом фронте? Поинтересовался Сергей. На удивление хорошо, отозвался Сергей Павлович. Действительно, компактная и надежная система получается с использованием изделий из одной, хорошо известной вам лаборатории. Это которые маленькие, а работают как большие, уточнил Сергей. Ну да, удивленно посмотрел на него Королев. Чего вы удивляетесь? Думаете, только одна лаборатория работает по моим проектам? Товарищ Сергей, пройдите, пожалуйста, к товарищу Сталину в кабинет. Вас ждут, прервал их Поскребышев. Сергей поднялся и пошел к двери. На половине пути он остановился и обернулся Королеву. Вы сегодня, как освободитесь, заедьте ко мне, я поздно ложусь, так что не переживайте по этому поводу. Покажу вам одну штуку, не пожалеете. Сергей вошел в кабинет, на стене висела карта. Возле нее стоял Шапошников с указкой в руке. Немного сбоку, чтобы не загораживать карту от других присутствующих, расположился Иосиф Виссарионович. Располагайтесь где вам удобно, махнул рукой, с зажатой в ней трубкой, Сталин. Продолжайте, Борис Михайлович, мы вас слушаем. Исходя из сложившегося положения, предлагаю атаковать немцев на всей протяженности Южного и Юго-Западного фронтов. Имеющихся сил уже достаточно для прорыва обороны противника и оттеснения его на линию Киев-Одесса. Благодаря самоотверженному труду нашего народа имеются значительные запасы вооружения и боеприпасов. Накоплены и подготовлены воинские резервы. Это позволит нам уничтожить скопившиеся силы противника и очистить от захватчиков значительную часть Украинской республики к Новому году. Борис Михайлович, не удержался от вопроса Сергей. Я не специалист, но мне любопытно узнать, как вы планируете производить освобождение территорий. Интересует именно общая тактическая схема. Ответьте, пожалуйста, товарищу Сергею. После затянувшейся паузы попросил Сталин. Стандартная и проверенная тактика. Сначала массированная артподготовка, следом идут в наступление пехота и танки. Крупные укрепленные позиции, их, как захватываете. Тактика такая же, как в этой тактике используются новые подразделения диверсантов и вампиров. И главный вопрос, как используются средства массовой пропаганды. Почему вы считаете, что этот вопрос главный, товарищ Сергей? Прищурясь, спросил Сталин, историю пишут победители, это общеизвестный факт, но не обязательно побеждать сразу в войне или битве, достаточно правильно осветить в средствах массовой информации несколько отдельных эпизодов и в нужном ключе преподнести его врагу, чтобы значительно повлиять на ход сражения. Поясните, товарищ Сергей, попросил Сталин, что конкретно вы предлагаете, например, предстоит освобождать города, это всегда большие жертвы и среди солдат, и среди гражданских, но мы имеем диверсионные подразделения с особыми способностями, которые не стоит применять, если не хотим получить химическую войну, которую мы не потянем, вставил один из генералов, присутствующих на совещании. Все надо делать по-умному, ухмыльнулся Сергей. Например, взяли город в кольцо, перерезать все пути снабжения, имея наших диверсантов, труда не составит, глушится любая радиосвязь, и уничтожаются проводные линии. Вражины окопались и прикрылись мирным населением, что не позволяет просто разнести город в труху. Ночью стихает канонада и в город заходят вампиры, усыпляя всех подряд. Следом идут войска и выносят людей и выводят трофейную технику. Утром пустые развалины демонстративно разносятся в пух и прах. Далее фотографии с места событий преподносятся в нужном ключе во всех СМИ. Листовки можно над войсками противника раскидать. Главное, вбить в их головы, что сопротивляться до последнего и тем более в окружении смысла не имеет.